Даниэль Дефо. Дальнейшие приключения Робинзона Крузо, составляющие вторую и последнюю часть его жизни и захватывающее изложение его путешествий по трем частям света, написанные им самим. Народная пословица «каков в колыбельку, таков и в могилку» нашла себе полное оправдание в истории моей жизни. Если принять в расчет мои 30-летние испытания, множество пережитых мною разнообразных невзгод, какие выпадали на долю, наверное, лишь очень немногих, 7 лет жизни, проведенных мною в спокойствии и довольстве, наконец, мою старость, если вспомнить, что я изведал жизнь среднего сословия во всех ее видах и узнал, который из них всего легче может доставить человеку полное счастье, то, казалось, можно было бы думать, что природная склонность к бродяжничеству, как я уже говорил, с самого появления моего на свет, овладевшая мной, должна была бы ослабеть, ее летучие элементы испариться, или, по крайней мере, сгуститься, и что в 61 год у меня должно было явиться стремление к оседлой жизни и удержать меня от похождений, угрожающих опасностью моей жизни и моему состоянию. При том же для меня не существовало того мотива, который побуждает обыкновенно отправляться в дальние странствия. Мне не к чему было добиваться богатства, нечего было искать. Если бы я нажил еще 10 тысяч фунтов стерлингов, я не сделался бы богаче, так как я уже имел вполне достаточно для себя и для тех, кого мне нужно было обеспечить. При том же, капитал мой, видимо, возрастал, так как, не имея большого семейства, я даже не мог истратить всего своего дохода, разве что стал бы расходовать деньги на содержание множества слуг, экипажи, развлечения и тому подобные вещи, о которых я не имел никакого представления и к которым не чувствовал ни малейшей склонности. Таким образом, мне оставалось только сидеть себе спокойно, пользоваться приобретенным мною и наблюдать постоянное увеличение моего достатка. Однако все это не оказало на меня никакого влияния и не могло подавить во мне стремление к странствованиям, которое развилось во мне положительно в хроническую болезнь. Особенно сильно было во мне желание взглянуть еще раз на мои плантации на острове и на колонию, которую я оставил на нем. Каждую ночь я видел свой остров во сне и мечтал о нем по целым дням. Мысль эта парила над всеми другими, и мое воображение так усердно и напряженно разрабатывало ее, что я говорил об этом даже во сне. Одним словом, ничто не могло выбить из моей головы намерение съездить на остров. Оно так часто прорывалось в моих речах, что со мной стало скучно разговаривать. Я не мог говорить ни о чем другом. Все разговоры сводились у меня к одному и тому же. Я всем надоел и сам замечал это. Мне часто доводилось слышать от рассудительных людей, что всякие россказни о привидениях и духах возникают вследствие пылкости воображения и усиленной работы фантазии, что никаких духов и привидений не существует и так далее. По их словам, люди, вспоминая свои былые беседы с умершими друзьями, так живо представляют их себе, что в некоторых исключительных случаях способны вообразить, будто видят их, разговаривают с ними и получают от них ответы, тогда как в действительности ничего подобного нет, и все это им только чудится. Сам я и по сей час не знаю, существуют ли привидения, являются ли люди другим после своей смерти, и бывают ли у таких рассказов более серьезные основания, чем нервы, бред вольного ума и расстроенное воображение. Но я знаю, что мое воображение часто доводило меня до того, что мне казалось, будто я опять на острове, близ моего замка, будто передо мной стоят старик-испанец, отец Пятницы и взбунтовавшиеся матросы, которых я оставил на острове. Мне чудилось, что я разговариваю с ними и вижу их так же ясно, как если бы они на самом деле были у меня перед глазами. Часто мне самому становилось жутко, так живо рисовало мое воображение все эти картины. Однажды мне приснилось с поразительной яркостью, что первый испанец и отец Пятницы рассказывают мне о гнусных поступках трех пиратов, о том, как эти пираты пытались варварски перебить всех испанцев, и как они подожгли весь запас провианта, отложенного испанцами, чтобы уморить их голодом. Ни о чем подобном я не слыхал, а между тем, все это было фактически верно. Во сне же это представилось мне с такой отчетливостью и правдоподобием, что вплоть до того момента, когда я увидал мою колонию на самом деле, меня невозможно было убедить, что все это не было правдой. И как же я во сне негодовал и возмущался, слушая жалобы испанца. Какой суровый суд я учинил над виновными. Подверг их допросу и велел всех троих повесить. Сколько во всем этом было правды, выяснится своевременно. Скажу только, что хотя я и не знаю, как я добрался до этого во сне, и что мне внушило такие предположения, в них было многое верно. Не могу сказать, чтобы сон мой был правилен во всех подробностях, но в общем в нем было так много правды. Гнусное и низкое поведение этих троих мерзавцев было таково, что сходство с действительностью оказалось поразительное, и мне на самом деле пришлось строго наказать их. Даже если бы я их повесил, то поступил бы справедливо и был бы прав перед законом божеским и человеческим. Но возвращаюсь к моему рассказу. Так я прожил несколько лет. Для меня не существовало никаких других удовольствий, никакого приятного препровождения времени, никаких развлечений, кроме мечтаний об острове. Жена моя, видя, что моя мысль занята им одним, сказала мне однажды вечером, что, по ее мнению, в моей душе звучит голос «свыше», повелевающий мне отправиться снова на остров. Единственным препятствием к этому были, по ее словам, мои обязанности перед женой и детьми. Она говорила, что не может допустить и мысли о разлуке со мной, но так как она уверена, что умри она, я бы первым делом поехал на остров, и что это уже решено там наверху, то она не желает быть мне помехой. А потому, если я действительно считаю необходимым и уже решил ехать... Тут она заметила, что я внимательно прислушиваюсь к ее словам и пристально смотрю на нее, что ее смутило, и она остановилась. Я спросил ее, отчего она не досказала, и просил продолжать. Но я заметил, что она была слишком взволнована, и что в глазах ее стояли слезы. «Скажи мне, дорогая, — начал я, — желаешь ли ты, чтобы я поехал?» «Нет, — ответила она ласково, — я далека от того, чтобы желать этого, но если ты решился поехать, то я уж лучше поеду с тобой, чем буду тебе помехой. Хотя я и думаю, что в твои годы и в твоем положении слишком рискованно думать об этом, — продолжала она со слезами на глазах. Но раз уже так суждено, я не оставлю тебя. Если такова воля неба, противиться бессмысленно. И если небу угодно, чтобы ты поехал на остров, то оно же указывает мне, что мой долг ехать с тобой или... устроить так, чтобы я не послужила для тебя препятствием. Нежность жены несколько отрезвила меня. Поразмыслив о своем образе действий, я обуздал свою страсть к путешествиям и начал рассуждать с самим собой, Какой смысл имело для 60-летнего человека, за которым лежала жизнь, полная стольких лишений и невзгод, и закончившаяся столь счастливо? Какой смысл, говорю я, могло иметь для такого человека снова отправляться на поиски приключений и отдавать себя на волю случайностей, навстречу которым идут только молодые люди и бедняки?